Я творец, скульптор из глины, создатель жертвенник и тарананов. Кто получил пощечину, но подставил другую щеку? 77 раз по 7. Тот, кто отмечал свое эротика, чувственное бытие рядом с научными и неверующими монахами. Тот, кто достиг своего трансцендентного бытия и стал учеником своего божества. Пыль, выбравшая жить без ужасов, с идеями, которые Бог ей даровал. Тот, кого спасли святые и который обратился к любви. Принимающий на себя все оскорбление, тот, кто сегодня действует с умеренностью об несправедливых и шаловливых зверей, тот, кто молится о своей безысходности. Мое сердце, алтарь всегда открыт. Я простил своих близких тем, кто пытался меня отравить. Свидетель милосердия в звездном свечении. Моя душа и моя глина любимы Творцом. Иисус научился искусству любви. Пример для нас, кто в пыли живет. Воскрешение и вера — это любовь и волшебство. Принимающий на себя все оскорбление, тот, кто сегодня действует с умеренностью об несправедливых и шаловливых зверей, тот, кто молится о своей безысходности. Мое сердце, алтарь всегда открыт. Я простил своих близких тем, кто пытался меня отравить. Свидетель милосердия в звездном свечении. Моя душа и моя глина любимы Творцом. У Иисуса научился искусству любви. Пример для нас, кто в пыли живет. Воскрешение и вера — это любовь и волшебство.